Глава 15. Пол Филдер обычно просыпался под звон своего будильника, старого оловянного агрегата, выкрашенного когда-то черной краской, но с годами облупившегося, который он каждый вечер добросовестно заводил и ставил на нем точное время, всегда помня о том, что кто-нибудь из младших братишек мог поковыряться в нем в течение дня. Но в то утро его разбудил телефонный звонок и следом топот на лестнице. Узнав тяжелую поступь Билли, он плотно зажмурил глаза на случай, если тот войдет в комнату. С чего это братец поднялся так рано? Может, вообще не ложился? В этом-то как раз ничего необычного не было. Иногда Билли засиживался перед телевизором до раннего утра, пока было что смотреть, а когда все передачи кончались, он просто сидел в гостиной, курил и слушал пластинки на старом отцовском проигрывателе. Он включал его на всю громкость, но никто никогда не просил его сделать потише, чтобы остальные члены семьи могли поспать. Те дни, когда чья-то просьба влияла на Билли, давно прошли. Дверь спальни с грохотом распахнулась, но Пол упорно не открывал глаз. С кровати в противоположном конце маленькой комнаты донесся испуганный вскрик младшего братишки, и на мгновение Пол испытал облегчение человека, который избежал пытки, доставшейся кому-то другому. Но, как оказалось, вскрик означал лишь испуг, причиненный внезапным шумом, потому что сразу вслед за ним на плечо Пола опустилась тяжелая ладонь, и голос Билли произнес: «Эй, тупица! Думаешь, я не знаю, что ты притворяешься? Вставай! К тебе посетитель!» Пол упрямо держал глаза закрытыми, ожидая, оторвет Билли его голову от подушки, схватив за волосы, или нет. Вонючее утреннее дыхание Билли обдало Полу лицо, и он услышал: «Может, поцеловать тебя, паскудник мелкий? Помочь тебе проснуться? Ты ведь любишь, когда это делают мальчики!» Он встряхнул Пола за волосы и отпустил его голову, так что она шмякнулась на подушку. «Эх ты, недотепа! Спорим, у тебя стоит? Да вставить некуда. Давай проверим». Пол почувствовал, как руки брата опустились на одеяло, и среагировал моментально. Эрекция у него действительно была. Она всегда случалась по утрам. Но из разговоров, подслушанных им на переменах в школе, он понял, что это нормально, и испытал большое облегчение, так как его уже стало волновать, почему он просыпается каждое утро с членом, торчащим под прямым углом к телу. Завопив не хуже младшего брата, он вцепился в одеяло. Поняв, что Билли не отстанет, Пол выскочил из постели и опрометью кинулся в ванную. Влетев в нее, захлопнул за собой дверь и запер на замок. Билли колотил кулаками с другой стороны. «Что, дрочишь?» — хохотал он. «Без чужой помощи не так приятно. Уж ты-то знаешь, как такие дела делаются, правда?» Пол открыл кран и спустил воду в унитазе. Только бы не слышать голоса брата. Сквозь рев воды до него донеслись другие голоса. Потом ненормальный смех Билли и снова стук в дверь, на этот раз не такой грубый, но настойчивый. Закрыв воду, Пол продолжал стоять рядом с ванной. Голос был отцовский. «Открой, Полли! Поговорить надо!» Открыв дверь, Пол увидел отца в рабочей одежде. На нем были заскорузлые джинсы, заляпанные грязью башмаки и толстая фланелевая рубаха, от которой так и разило тяжелым запахом пота. «А ведь на нем должен быть халат мясника», — подумал Пол. И от этой мысли ему стало так грустно, что даже перехватило горло. Красивый белый халат и длинный белый передник, спускающийся на брюки, не знающие грязи, вот во что надлежало бы ему одеться и работать там, где его с раннего детства помнил Пол. Сейчас он должен был бы выкладывать мясо на свой собственный прилавок в дальнем конце рынка, где уже никто не торгует. И все стало так, как будет, когда за всеми придет смерть. Полу захотелось захлопнуть дверь у отца перед носом, чтобы не видеть его грязной одежды и заросшего щетиной лица. Но он не успел, так как в дверях появилась мать, принеся с собой запах жареного бекона, который по ее настоянию съедал каждый день отец, чтобы поддержать силы. «Одевайся, Полли!» — сказала она через плечо мужа. К тебе пришел адвокат. — В чем дело? — Пол, — спросил его отец. Пол покачал головой. — Адвокат к чему? К чему он пришел? Ошибка какая-то. — Может, ты школу прогуливал? — спросил отец. Пол снова покачал головой, немало не раскаиваясь во лжи. В школу он ходил, но только когда не было других дел поважнее. Например, несчастье с мистером Ги. И горе снова волной хлынуло на мальчика. Похоже, мать прочитала это по его лицу. Сунув руку в карман своего клетчатого халата, она вытащила оттуда бумажный платок, вложила его Полу в руку и сказала: «Поспеши, милый». И мужу: «Ол, пойдем готовить тебе завтрак». «Он пошел вниз», — добавила она через плечо, когда они выходили, чтобы Пол мог подготовиться к встрече с посетителем. Снизу, словно ненужное объяснение, раздался рев телевизора. Билли нашел себе занятие. Оставшись один, Пол стал как мог готовиться к встрече с адвокатом, помыл лицо и подмышки, надел вчерашнюю одежду, почистил зубы и причесался, поглядел на себя в зеркало и удивился. Что бы это могло значить? Та женщина, книга, церковь и рабочие. В руках у нее было гусиное перо, которое показывало куда-то. Острый конец в книгу, а пушистый в небо. Но что это значило? Может быть, ничего, но он в это не верил. «Ты умеешь хранить секреты, мой принц?» Он спустился вниз, где отец завтракал, а Билли, позабыв про телевизор, наслаждался сигаретой, развалившись на стуле и закинув ноги на мусорное ведро. Рядом с ним стояла чашка чая, которую он поднял в шутовском приветствии, увидев Пола. «Ну как, Поли? Хорошо пошло? Надеюсь, сиденье унитаза не забыл вытереть? Рот закрой!» — сказал Ол Филдер старшему сыну. — Ой, боюсь, — был ответ Билли. — Яичницу, Поли? — спросила мать. — Сейчас поджарю. Или могу яйца сварить, если хочешь. — Последняя трапеза перед арестом, — глумился Билли. — Ничего, Поли, ты там отсосешь кому надо, и все парни к тебе в очередь выстроятся. Громкий рев младший из Филдеров, донесшийся сверху, прервал их разговор. Мать поручила отцу присмотреть за яичницей, а сама поспешила на помощь к единственной дочери. Скоро та въехала в кухню верхом на материнском бедре, но прошло еще немало времени, прежде чем она успокоилась. В дверь позвонили, когда двое средних филдеров с грохотом скатились по лестнице и заняли свои места за кухонным столом. Ол Филдер пошел открывать и скоро уже звал Пола в гостиную. «И ты тоже, Мэйв!» — окликнул он жену, следом за которой тут же поплелся никем не званый Билли. Пол мялся у двери. Он не так уж много знал об адвокатах, но то, что было ему известно, не пробуждало в нем желание свести знакомство с одним из них. Адвокаты участвуют в судебных процессах, а процессы означают, что у кого-то неприятности, а неприятности, как ни крути, легко могут оказаться и у Пола. Адвокат оказался человеком по фамилии Форест, который крутил головой, глядя то на Билли, то на Пола, точно недоумевая, кто из них кто. Билли решил проблему, вытолкнув Пола вперед. Он сказал: «Вот кто вам нужен. Чего он натворил-то?» Ол Филдер представил всех присутствующих. Мистер Форест оглянулся в поисках стула. Мэйв Филдер смахнула стопку стиранного белья с большого кресла и сказала: «Прошу вас, садитесь», хотя сама осталась стоять. Никто не знал, как себя вести. Все переминались с ноги на ногу. У кого-то заурчало в животе, а малютка ерзала на руках у матери. У мистера Фореста был с собой дипломат, который он положил на крытый синтетической тканью диван. Садиться он не стал, потому что хозяева дома стояли. Порывшись в бумагах, он откашлялся. «Пол», — объявил он родителям мальчика и его старшему брату, является одним из основных наследников состояния покойного Ги Бруара. Филдерам известно что-нибудь о законе наследования имущества на Гернси? Нет? Ну что же, тогда он им объяснит. Пол слушал, но ничего не понял. Только по изменившемуся выражению родительских лиц и комментариям Билли наподобие «Чего? Кто? Вот черт!» он сообразил, что произошло что-то необычайное. Но он не сознавал, что это событие имеет отношение к нему, пока его мать не вскрикнула: «Наш Поли? Он будет богатым?» «Что за хрень?» — — сказал Билли и повернулся к брату. Он мог бы высказаться яснее, но тут мистер Форест начал называть наследника, к которому он пришел, нашим молодым мистером Полом, и это произвело на старшего брата такое неизгладимое впечатление, что тот ткнул Пола в бок и вымылся из комнаты. Он и из дома вышел, так громко хлопнув дверью напоследок, что всем показалось, будто в комнате на мгновение изменилось давление воздуха. Отец, улыбаясь Полу, говорил: «Это хорошая новость, хорошая. Повезло тебе, сынок». Мать, не переставая, шептала: «Господи Боже, Господи Иисусе». Мистер Форест говорил еще что-то про бухгалтеров и определение точной суммы наследства, и кто сколько получит, и как все это будет решаться. Еще он упомянул детей мистера Ги и дочку Генри Мулена Син. Он рассказал о том, как и почему мистер Ги избавился от недвижимости, и говорил, что когда Полу понадобится совет касательно размещения капитала, процентов, страховок, банковских залогов и тому подобного, ему стоит только сделать мистеру Форесту один звонок, и он всегда будет рад ему помочь. Достав свои визитки, он сунул одну Полу, другую — его отцу. «Пусть звонят ему в любое время, как только у них возникнут какие-то вопросы», — сказал он им. «А вопросы», — улыбнулся он, — «возникнут непременно. В таких случаях, как этот, без них не обходится». Первый вопрос задала Мэйв Филдер. Облизав пересохшие губы, она нервно глянула на мужа и поправила ребенка, сидевшего у нее на бедре. «А сколько?» ответил мистер Форест. «Пока неизвестно. Сначала нужно получить банковский отчет, выплатить брокерские гонорары и погасить неоплаченные счета. Судебная бухгалтерия уже занимается этим. А когда все будет сделано, они узнают точную сумму, хотя он со своей стороны может предположить...» Однако ему не хотелось бы, чтобы на основании его догадки они предпринимали какие-то шаги, — добавил он торопливо. «Хочешь узнать, Полли?» — спросил его отец. «Или подождешь, пока они определятся с точной суммой?» «Я думаю, что он хочет знать прямо сейчас», — сказала Мэйв Филдер. «Я бы на его месте хотела. А ты, Ол?» «Пусть Полли решает. Что скажешь, сын?» Пол взглянул на их лица, сияющие улыбками, и понял, какой ответ ему следует дать. Он и сам хотел ответить так, потому что знал, как ему хочется услышать хорошую новость. Поэтому он кивнул, просто коротко опустил и поднял голову в знак признания внезапно открывшегося перед ним будущего, о котором он даже не мечтал. «Нельзя быть абсолютно уверенными, пока не закончена бухгалтерская работа», — предупредил их мистер Форест, «но...» Поскольку мистер Бруар был чертовски прозорливым бизнесменом, то долю Пола Филдера в наследстве можно с уверенностью оценить в 700 тысяч фунтов стерлингов. «Господи Иисусе!» — выдохнула Мэйв Филдер. «700 тысяч?» Ол Филдер тряхнул головой, точно хотел прочистить мозги. Лицо печального неудачника озарила уверенная улыбка. «700 тысяч фунтов стерлингов?» 700 тысяч? Подумать только! Полли, сынок, подумай только, что ты теперь можешь сделать!» Пол повторил за ним 700 тысяч фунтов, но для него эти слова были загадкой. Зато чувство долга, внезапно свалившееся на него, буквально пригвоздило его к месту. «Подумай, что ты можешь сделать!» Это напомнило ему мистера Ги, слова, сказанные им, когда они вместе стояли на крыше Ле Репозуара, любуясь деревьями в богатом апрельском уборе и лежавшими вокруг садами, которые возвращала к жизни весна. «С того, кому многое дано, еще больше спросится, мой принц, не забывай об этом, и в твоей жизни всегда будет равновесие. Но жить по такому правилу получается не у всех. А ты, сынок, смог бы, будь у тебя такая возможность? С чего бы ты начал?» Пол не знал. Он не знал тогда, не знал и сейчас. Но кое-какая идея у него все же возникла. И подсказал ее сам мистер Ги. Не прямо. Мистер Ги вообще не делал ничего прямо, как выяснил Пол. Но он его понял. Он оставил родителей мистера Фореста за обсуждением волшебных «когда» и «почему» его чудесного наследства, вернулся в спальню, где под кроватью для пущей сохранности держал свой рюкзак. Опустился на колени, пятая точка в воздухе, ладони на полу, чтобы достать его, и тут же услышал, как когти табу скребут линолеум в прихожей. Громко сопя, песик вбежал в спальню и подошел к нему. Пол вспомнил, что нужно закрыть дверь, и на всякий случай придвинул к ней один из двух письменных столов, бывших в комнате. Табу прыгнул на его кровать, покрутился, выбирая местечко, где особенно сильно пахло полом, а когда нашел, то улегся удовлетворенно и стал наблюдать за тем, как хозяин вытащил из-под кровати рюкзак, смахнул с него пыль и расстегнул пластмассовые застежки. Пол сел рядом с собакой. Табу положил голову ему на колени. Пол знал, что должен почесать пса за ухом, и сделал это, но без внимания, просто из чувства долга. В то утро у него были другие заботы, поважнее забав с собакой. Он не знал, как поступить с тем, что у него было. Развернув это впервые, он сразу понял, что это не карта пиратского клада, которую он ожидал увидеть, но все же что-то похожее, иначе мистер Гинни положил бы ее для него в тайник. Тогда, разглядывая свою находку, он вспомнил, что мистер Ги часто говорил загадками. К примеру, утка, отвергнутая стаей, обозначала Пола и его одноклассников, а машиной, изрыгающей клубы жирного черного дыма, он называл организм, безнадежно отравленный плохой пищей, сигаретами и нехваткой упражнений. Такова была манера мистера Ги, потому что он не любил читать нотации. Чего Пол не предвидел совершенно, так это аналогичного подхода мистера Ги к поучительным разговорам, которые перетекли в сообщение, составленное для него. Перед ним была женщина с пером в руке. Но было ли это перо? Выглядело оно как перо. На ее коленях лежала раскрытая книга. За спиной поднималось высокое большое здание, у подножия которого трудились рабочие. Полу оно напомнило собор, а она выглядела... Он не знал, как сказать. Подавленный, что ли? По крайней мере, грустный. Она писала в книге, словно поверяла ей что? Свои мысли или ход работы? То, что происходило за ее спиной? А что там происходило? Люди строили здание. Женщина с книгой и пером и рабочие, которые строят здание, таково было последнее послание Полу от мистера Ги. «Ты знаешь много всего, хотя тебе кажется, что ты ничего не знаешь, сынок. Ты можешь делать все, что захочешь, но что делать с этим? Что нужно с этим сделать?» Единственными зданиями, которые ассоциировались у Пола с мистером Ги, были его отели, его дома в Ле-Репозуаре и музей, о строительстве которого он говорил с мистером Уизли. Единственными женщинами, которые были связаны с мистером Ги и о которых знал Пол, были Анаис Эбботт и сестра мистера Ги. Не похоже было, чтобы сообщение, которое оставил Полу мистер Ги, имело какое-то отношение к Анаис Эбботт. Еще больше он сомневался в том, что мистер Ги стал бы посылать ему тайное сообщение об одном из своих отелей или даже о доме, в котором жил, а значит... Сообщение подразумевало мистера Уизли и сестру мистера Ги. В этом была суть того, что он хотел сообщить. Возможно, книга на коленях женщины содержала отчет о строительстве музея, а тот факт, что мистер Ги оставил это сообщение Полу, когда мог бы просто взять и передать его кому-то другому, говорил о том, что это его инструкция на будущее, и наследство, полученное от мистера Ги, вписывалось в эту картину. Рут Бруар позаботится о том, чтобы построить музей, а деньги для этого даст ей Пол. Наверное, в этом все дело. Пол знал это. Более того, он это чувствовал, а мистер Ги не разговаривал с ним о чувствах. «Верь тому, что внутри, мальчик мой, там живет истина». С радостным возбуждением Пол подумал, что «внутри» означает не просто в сердце или в душе, но еще и внутри Дальмена. Он должен верить тому, что найдет в его темной сердцевине. Значит, он будет верить. Он обнял Табу и почувствовал, как с его плеч свалилась огромная тяжесть. С того самого дня, как умер мистер Ги, он словно бродил в темноте, и вот увидел свет, больше, чем свет, гораздо больше, он нашел дорогу. Рут не интересовали слова онколога. Приговор и так был написан у него на лице, особенно на лбу, где словно прибавилось морщин. Она понимала, что он гонит прочь мысли, неизбежно следующие за неудачей, и подумала, интересно, что чувствует человек, чья повседневная работа — наблюдать за угасанием бесчисленных пациентов. Врачам ведь полагается исцелять и торжествовать победу над недугами, немощами и несчастными случаями. Но средств, которыми располагают онкологи, зачастую недостаточно для борьбы с врагом, не признающим ни границ, ни правил. «Рак похож на террориста», — подумала Рут. «Нападает без предупреждения, разрушает все до основания. Одно название чего стоит?» «Из этого препарата мы выжили все, что могли», — сказал врач. «Настает время использовать более сильный опиоидный анальгетик. Думаю, вы уже поняли, что пора, Рут. Одного гидроморфона больше недостаточно. Нельзя все время увеличивать дозу, надо сменить лекарство. Я предпочла бы другой вариант». Рут знала, как слабо звучит ее голос, и ненавидела его за то, что он выдает ее истинное состояние. Ей надо было найти способ скрыться от огня, а если нет, то скрыть огонь от мира. Она вымученно улыбнулась. «Если бы боль стала пульсирующей, то это было бы не так страшно. Тогда между приступами были бы передышки, понимаете? Я бы успела вспомнить, как было раньше, во время пауз, как было до болезни». «Значит, еще один курс химиотерапии». Рут твердо стояла на своем, только не это. «Тогда придется перейти на морфин. Другого выхода нет». Он пристально посмотрел на нее со своей стороны стола, и с его глаз словно упала пелена, которая мешала ему видеть. Он почувствовал себя перед ней беззащитным, человек, который принял на себя слишком много чужой боли. «Чего именно вы боитесь?» Его голос звучал доброжелательно. «Химии как таковой. Побочных эффектов?» Она покачала головой. «Значит, морфина. Вас страшит привыкание? Представляете себе героинистов?» «Опиумные притоны наркоманов, дремлющих в проулках?» И снова она покачала головой. «Или того, что морфин назначают в конце?» «И того, что это значит?» «Нет, не этого. Я знаю, что скоро умру. И не боюсь. Увидеть маман и папа после долгой разлуки, снова встретить Ги и попросить у него прощения. Разве это страшно?» — подумала Рут. Но ей хотелось сохранить контроль над ситуацией до самого конца. Она знала, что такое морфин, и как он коварно лишает вас того самого, что вы храбро пытаетесь с его помощью удержать. Зачем же тогда умирать в агонии, Рут? Ведь морфин... «Когда я буду уходить, я хочу знать, что ухожу», — сказала Рут. «Не хочу превратиться в труп раньше, чем испущу дух». «А-а-а!»